Глава шестая. Ириш, привет, как дела? Привет, дорогая, да все потихоньку. Как у вас? Ну так. Ир, у меня дело. Ты про Фролова своего? Мы с Иркой знакомы со школы. Она многое про меня знает. Про Георгия Фролова знает точно. Тогда, 20 лет назад, у нее был роман с приятелем Фролова, и мы несколько раз гуляли вместе. И расстались примерно в одно и то же время. Ир, ты же понимаешь, что никто... Успокойся, ты же меня знаешь. Знаю. Ира не сплетница. Она не побежит никому докладывать о том, что жена мэра интересовалась задержанным полицией генералом. Он еще там? Угу, пока еще там. И как? Понимаю, что муж Иры не мог не рассказать ей о таком интересном нарушителе порядка. Ну, вроде не буянил, не скандалил, права не качал. Даже не сказал моему Васе, что того уволят. Она посмеивается. Да уж, Фрол никогда спокойным парнем не был. Что хоть натворил-то? Да так, одному уроду дал в морду. То есть ты в курсе? Ты с ним, что ли, была? А как же... Ох, не слишком хочу вспоминать то, что было вчера. Но ведь если так судить, то я свидетель. Ир, это случайно все произошло. Мы не вместе были, не подумай. Да я не думаю. Не вместе. Сначала не вместе, а вот потом... Потом очень даже вместе. Там, в той комнате. Слишком близко, слишком остро. Я все чувствовала, все. Его тело. Такое мощное, сильное. Его запах. Его пальцы на моем теле и внутри. Господи, что я наделала и зачем? Но разве у меня был выбор? Я не могла убежать. Но я могла закричать, правда же? Могла. И не стала. Рассказываю Ире про конфликт на танцполе. Про то, что Фрол просто меня защищал. Ясно. Значит, этот козел нажаловался твоему Стасу. Это же Стас Василию позвонил и попросил помощи. А Васька и растерялся. Ну, тут уж сама понимаешь, нашему мэру сложно отказать. Да уж, точно сложно. Васе же пришлось еще и правдами и неправдами договариваться, чтобы машину гражданской полиции в военный городок пустили. Целое дело. Он еще и не подозревал, кого именно забирает. В общем, Вася мой тоже последние волосы на голове теперь рвет. Его отпустят? Кого? Фролова? Естественно, отпустят. Вопрос, когда? Слушай, кстати... А может, ты посодействуешь? Как именно? Ну, ты же свидетель. Приедешь, напишешь заявление, объяснишь. Я сейчас с Василием поговорю, узнаю, как лучше. Нет, ты что, я не могу, я... Меня Савельев убьет. С другой стороны, а не плевать ли мне на Стаса? Это он был неправ в этой ситуации. Он? И его приятель, козлина этот. Он ведь наверняка не рассказал моему мужу, при каких именно обстоятельствах получил в морду и был нокаутирован. Так что с меня взятки гладкие. Стас сам виноват. И все-таки стоит ли мне ехать в отделение? Я совершенно точно увижу там Гора. Нет, не Гора. Он больше не Гор. Он генерал Фролов. Чужой для меня человек. Чужой, который целует так, что ноги отнимаются, и низ живота дико сводит. Сколько времени я не получала удовольствия с мужчиной, так как с ним 20 лет. Господи, хочу ли я его встретить? Нет, я не хочу больше его видеть. Не хочу. Мне не стоит туда ехать. Я откажусь помогать ему. Откажусь. А уже через полчаса я сижу в кабинете начальника полиции и пишу под его диктовку. Вась, только я бы не хотела, чтобы Стас узнал. Стас твой, зараза! И меня под монастырь подвел, и себя. В смысле? В коромысле, блин! Зимин сюда едет, злой как черт. Так может, тебе и не нужно мое заявление? Пусть будет. Дописала? Да, все. Хорошо, спасибо. Когда он... Когда его... Отпустим, не переживай. Я не переживаю. Выбегаю из отделения, вижу служебную машину генерала. Быстро иду к своей. Домой еду. Не надо мне видеть Фролова. Не надо. Но когда через 15 минут раздается звонок в дверь, я уже понимаю, что это он.